Дмитрий Шемяка. 1433-1446 годы. Из всех врагов, которых доставил великому князю день его свадьбы, самым жестоким был Дмитрий Шемяка. Ни дядя Юрий, ни сын его Василий Косой, ни даже мстительный боярин Иван Дмитриевич не причинили столько зла великому князю, как этот двоюродный брат его. Правду сказать, что и он сам не всегда был справедлив и очень часто заслуживал те несчастья, какие терпел. Шемяка был, кажется, назначен Богом на то, чтобы показать великому князю, что и в здешнем мире зло бывает наказано. Свадебные праздники Василия Васильевича были, кажется, последними принятыми днями для этого несчастного государя. Не прошло месяца после них, как уже Юрий Дмитриевич с сыновьями своими изгнал его из Москвы и, из милости дав ему в удел город Коломну, объявил себя великим князем. Правда, княжение его продолжалось всего несколько месяцев, и Василий опять возвратился в Москву, но Юрий мог бы сделаться для него опасным, если бы вскоре не умер. Однако, с ним не умерли все враги Василия, и сыновья его, Косой и Шемяка, имели точно такие же честолюбивые намерения, как и отец их. Косой, как старший, объявил свое право на великокняжеский престол и уже пошел к Москве. Но великий князь с верными московитянами, чрезвычайно любившими его, победил гордого брата своего и тогда же обесславил себя ужасным злодейством, напомнившим России XII век и несчастного Василька Ростиславовича. Он приказал ослепить Василия Косого. Такой жестокий поступок уменьшил любовь русских к великому князю и извинил несколько все зло, каким впоследствии отомстил ему Шемяка за несчастье брата. Сначала этот хитрый князь не показывал Василию своей ненависти и даже вместе с ним называл врагом отечества бедного слепца. Но это все было только для того, чтобы получить во владение те богатые уделы, которыми великий князь хотел вознаградить его за несчастье Косого. Когда новые области были ему отданы, он начал думать о мщении и недолго искал к тому случая. В России, окруженной со всех сторон врагами, такие случаи были нередки. В 1437 году хан татарский Махмед был изгнан из Орды братом своим Кичимом. Сделав царствование своего много добра для Василия Васильевича, он надеялся жить спокойно в отечестве нашем и приехал в один из городов русских. Но Василий не помнил благодеяний и, узнав о приезде Махмета, тотчас приказал ему удалиться из пределов России. Хан, обиженный такой неблагоразумностью и привыкший видеть в великом князе своего данника, не хотел послушаться его, имея у себя 3000 воинов. Василий послал на него войско под начальством Шемяки. Заранее радовался Шемяка приятному случаю досадить брату. Все селения, мимо которых проходил он, были разграблены. А у стен маленького городка, где жил Махмед, русское войско вместе с начальником своим пришло в такой страх, что почти не начиная сражения, пустилось бежать. Татары удивились и, поскакав за беглецами, почти всех изрубили. Злой умысел Шемяки в этом деле был явный, но совесть все еще мучила великого князя за ослепление Косого. И, не смея наказать брата его, он оставил Шемяку спокойно княжить в уделах ему данных. Между тем, хан Махмед, зная, что ему нельзя долго жить в России и спорить с Василием, пошел через мордовскую землю в Болгарию, к тому месту, где была Казань, разоренная русскими в 1399 году. Это прекрасное, изобильное место, любимое татарами Батыя, понравилось и потомкам их, и изгнанный хан Капчакский возобновил знаменитое царство Казанское, которое потом, около 100 лет, было страшно для русских. Слух о ласковости и добродушии Махмета, о выгодах, какие доставлял он всем желавшим поселиться в Казани, привлекал к нему новых жителей со всех сторон. Кроме болгар, черемисов, татар, к нему приезжали целые семейства из Золотой Орды, из Астрахани, Азова, так что Казань через несколько месяцев наполнилась людьми. Спустя год Махмед ходил уже грабить Московское княжество, а в 1445 году историки наши говорили о настоящем нашествии на Россию казанского царя. Он взял Нижний Новгород, а двух сыновей своих послал к Суздалю. Это нападение было так неожиданно, что великий князь не успел собрать всех своих защитников, а Шемяка опять обманул его, не поехал сам к нему на помощь и не послал обещанного войска. Этот обман дорого стоил великому князю. Имея только 1500 воинов, он не только был разбит татарами при Суздале, но даже взят в плен с простреленной рукой, с 13 ранами на голове и без нескольких отсеченных пальцев. Как радовался Шемяка несчастью Василия, особенно когда Махмед прислал к нему своего мурзу или вельможу с дружескими предложениями. Он уже не сомневался, что добьется себе у Махмеда великокняжеского престола, а Василию – вечной неволи. Как вдруг все переменилось. В то время как казанский царь праздновал в Нижнем Новгороде свои победы, к Какой-то татарский князь завладел Казанью. Махмед, желая скорее возвратиться в свою столицу, не стал дожидаться возвращения Мурзы от Шемяки и отпустил великого князя в Москву, взяв с него только выкуп. Неожиданное возвращение обрадовало печальное семейство Василия Васильевича и весь народ его, но в то же время встревожило новой досадой сердце Дмитрия. Он опять поклялся погубить врага своего и решился не ожидать случая, а скорее кончить дело изменой и заговором. Для этого ему нужны были помощники, а так как дурных людей везде много, то он скоро нашел их. Главным из них, кроме многих бояр, купцов, дворян и даже монахов, был двоюродный брат Василия и Дмитрия Шемяки, князь Иоанн Андреевич Можайский. Заговорщики условились внезапно овладеть столицей и схватить великого князя. Они выбрали время, когда Василий поехал в Троицкий монастырь благодарить Бога и святого Сергия за избавление свое из плена. Это было в 1446 году. 12 февраля ночью злодеи вошли в Кремль и без труда овладели этой крепостью, где все спали, а потом и всей Москвой. В ту же ночь Шемяка отправил в Троицкий монастырь верного друга своего, Иоанна Можайского, схватить там великого князя. Несчастный государь, вовсе не ожидая жестокой судьбы своей, усердно молился в церкви в ту самую минуту, как злодеи вошли и взяли его перед гробницей святого Сергия. Безо всякой жалости они бросили бедного князя в голые сани и привезли в Москву, прямо на двор к Шемяке. Напрасно умолял он отпустить его, обещая постричься в монахи, напрасно плакал перед врагом своим. Шемяка был неумолим, и чтобы заставить Василия испытать все те страдания, какие терпел от него Василий Косой, приказал ослепить его и потом сослал в Углич. Тогда же он объявил себя великим князем и во время непродолжительного правления своего показал столько бессмысленности, сколько несправедливости, сколько неуважения к прежним законам нашим, что с тех пор появилась в народе пословица о Шемякином суде. И теперь еще всякое несправедливое и бестолковое разбирательство какой-нибудь ссоры или дела называют Шемякиным судом.